18. Колонка Кэт. Фруктовые сады буквально ломятся от восхитительных кентских яблок. И настало время вспомнить любимые рецепты. Пряный яблочный пирог прост в приготовлении и даст вам отдохнуть от шарлотки. Он хорош и горячим, с заварным кремом, и холодным, с чашечкой чаю, вместо традиционного кекса с изюмом. Три яблока почистить, вынуть сердцевину и нарезать. 2 чайные ложки золотого сиропа, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 чайная ложка молотой корицы. Для теста 4 унции сливочного масла, 2 столовые ложки золотого сиропа, 4 унции сахарной пудры, 2 яйца, 4 унции муки, 1 столовая ложка молока. Томите яблоки на слабом огне с сиропом, маслом и корицей, пока они станут мягче, но не превратятся в кашу. Для теста положите масло с корицей в миску и несколько минут размягчайте на водяной бане. Снимите с огня, вбейте сахар и яйца. Понемногу добавляйте муку и молоко, чтобы получилась консистенция слегка взбитых сливок. Положите кусочки яблок в смазанную жиром металлическую или огнеупорную форму и залейте их тестом. Выпекайте на 180 градусах 25-30 минут, пока пирог не приобретет золотисто-коричневый оттенок и не станет упругим на ощупь. Джин вытащила лист бумаги из пишущей машинки и добавила его в стопку. Теперь у нее набралось рецептов с яблоками на целую страницу, и за каждой она могла ручаться лично, потому что проверила их на собственной кухне в предыдущие вечера. На углу ее стола примостилась жестянка для пирога, а в ней красовались невостребованные слоеные пирожки, остаток целой партии. Даже самые прожорливые из ее коллег, дегустаторы всех ее экспериментов, больше не поддавались искушению и, проходя мимо ее стола, отводили глаза. Зазвонил телефон. Джин нащупала трубку в пищебумажном завале и услышала прерывистый голос телефонистки, которая объявила: «Вас, мистер Тилбери». Он и раньше звонил ей на работу. Гретхен предложила иногда так договариваться или подтверждать договоренности, но это был их первый разговор после поездки к тете Эдди неделю назад. Вспомнив интимный исповедальный тон их последней беседы, Джин внезапно оробела и исполнилось сожаление. Она раньше никому никогда не рассказывала про аборт. Мать знала, ну, конечно, но предпочитала не знать, и это никогда не обсуждалось ни в больнице, ни позже, когда Джин вернулась домой, ни когда-либо потом. Дори, отбывшая в Китае за 2 месяца до этого, была уже недоступна для сестринских откровений, а в письме такие новости не расскажешь. И вот больше 10 лет, пробыв своим собственным советчиком, она выбрала того единственного на свете человека, на которого хотела произвести впечатление. Видимо, ее способность здраво рассуждать затуманили жара и яблочная бренди. Времени на то, чтобы справиться с начинающейся паникой, не было. Телефонистка на коммутаторе уже их соединила. «Привет, Джин. Надеюсь, я вас не отвлекаю», — раздался знакомый застенчивый голос. «Нисколько», — ответила она. «Я печатаю рецепты с яблоками и вполне готова отвлечься». «С яблоками?» — переспросил он. «Что натолкнуло вас на эту мысль?» «Приходится черпать вдохновение там, где я его нахожу». «Кстати, о трофеях того дня. Я починил брошку тёте Эдди и хотел бы завести ее вам по дороге домой. Вы хотите сказать сюда?» Она помнила, что в четверг у него в магазине короткий день. «Да, я имел в виду на работу, если это удобно. Это будет отлично. Очень мило с вашей стороны. Я с удовольствием. Буду у вас примерно через час». Она повесила трубку и стала обмахиваться блокнотом, довольная тем, что провела разговор, не выдав неуместной радости от предстоящей встречи. Последние несколько ночей ее мучила бессонница. Мрачные мысли, которые будили ее в 3 утра и гнали всякую надежду уснуть до рассвета, произрастали из странной формы вины. Это было необычное ощущение вины, когда жалеешь о прошлых поступках, а предвосхищающее, за то, что, возможно, еще сделаешь. С тех пор, как Говард признался, что у них с Гретхен больше нет сексуальных отношений, Джин позволила себе вообразить, каково это — заниматься с ним любовью. Даже скорее, как он будет это делать с ней, потому что в ее фантазиях она была преследуемой, а не преследователем. Она смогла договориться со своей совестью, оправдываясь тем, что а. разум невозможно контролировать, мысли бродят где хотят, б. у нее нет ни малейших намерений открывать свои чувства или действовать, руководствуясь ими. В. этими фантазиями она не предает Гретхен, потому что та, очевидно, отказалась от каких бы то ни было сексуальных отношений с Говардом. Без 10:02 Джин пошла в женский туалет привести себя в порядок перед маленькой зеркальной плиткой над умывальниками. Она причесалась и заново припудрила розовые щеки и нос. Никакой другой косметики на ней не было. Предыдущие эксперименты неизменно приводили к тому, что она выглядела раскрашенной, как клоун, поэтому вся косметика была отправлена в ящик с сокровищами, где Джин ею любовалась и никогда не пользовалась. Тем не менее, она была больше обычного довольна своей внешностью в целом, потому что на ней было платье Гретхен, а его всегда замечали и хвалили. Когда она вытирала руки о бумажное полотенце на сломанном валике, дверь открылась, вошла одна из секретарш, несчастная, с покрасневшими глазами, и шмыгнула в кабинку, хлопнув дверью. Джин опознала в ней ту хорошенькую девицу, которая часто обнималась с парнем из типографии. Недели и месяцы после того, как Фрэнк ее бросил, Джин сама плакала в этом самом помещении и была бы благодарна за доброе слово заботливой коллеге-женщине. Но все равно сама не смогла бы стать такой женщиной и спросить у заплаканной девицы, что случилось, а вместо этого выскользнула из туалета, оставив ту наедине с ее горестями. На площадке перед зданием газеты причина девичьих страданий прояснилась. Парень из типографии находился в тесной беседе с секретаршей, которая поступила на работу совсем недавно. Она стояла спиной к стене, а он нависал над ней, что-то ей нашептывал и по-хозяйски убирал пряди от ее лица. Проходя мимо, Джин злобно на них зыркнула, а потом устыдилась. «Какие мы все дураки», — подумала она. Говард стоял за воротами у своей припаркованной машины. Джин понимала, что любая неловкость с ее стороны вполне может задать тон всем их будущим встречам. Жизненно необходимо вести себя нормально, что бы это ни значило. Сам же Говард не выказывал никаких признаков неловкости. «Простите, что вытащил вас из-за рабочего стола», — сказал он, извлек из внутреннего кармана бархатный зеленый мешочек и протянул ей. «Мне показалось, что проще всего будет приехать сюда». Джин распустила завязки и вытряхнула на ладонь изящную золотую брошь. «Вы заметите, что я схитрил», — сказал он и повернул ее так, чтобы был виден узор. Его гордость умельца и интерес к деталям своего творения растрогали Джин. Тут были два изумруда по сторонам от опала. Но один изумруд потерялся, поэтому я поменял их местами, и теперь у вас два опала вокруг одного изумруда. Опал проще заменить. Она изумительная, Говард. Невозможно догадаться, что ее чинили. Вы должны позволить мне заплатить за камень и за ваше время. И речи быть не может. Я просто сделал так, что бесполезным подарком моей тете теперь можно пользоваться. Я всегда буду думать о ней, когда буду надевать эту брошку, сказала Джин. Она приколола ее к платью не без сопротивления со стороны лифчика и комбинации. «Это платье сшила Гретхен?» — спросил Говард. «Да, оно у меня самое любимое. У нее так красиво получилось. Оно вам очень к лицу». Все всегда им восхищаются. Джин обратила внимание, что он оценил ее вид и в то же время похвалил Гретхен, чтобы показать, что в его комплименте нет никакого скрытого смысла. Они все еще стояли на тротуаре, время от времени отступая, чтобы дать пройти другим пешеходам, и так, что их было отлично видно из больших верхних окон кабинетов редакции. Краем глаза Джин заметила, что Мюриел из бухгалтерии глазеет на нее сверху вниз с нескрываемым любопытством. «Я не даю вам пообедать», — сказал Говард, проследив направление ее взглядов. «Да нет», — сказала Джин. Она уже пропустила тележку, на которой по кабинетам развозили сэндвичи, пирожные и чай, и теперь ей придется идти в пекарню на главной улице. У тети Эдди они разговаривали так непринужденно и откровенно, а сейчас разговор выходил натянутый и уклончивый. В этом не было загадки. Доверившись друг другу, они выстроили мнимую близость, которая исключала Гретхен и ставила их в рискованное положение, делая почти заговорщиками, и теперь она чувствовала, что Говард отступает. Упомянув Гретхен, он как бы обозначил свою преданность жене. «Говард», — тихо сказала Джин, — «все, что я вам о себе рассказала, я не хотела, чтобы вам пришлось что-то скрывать от Гретхен. Пожалуйста, не думайте». Он положил ладонь на ее руку и так отчаянно замотал головой, что она замолчала. «Не надо», — сказал он. «Нам не нужно ничего говорить. Мы и так прекрасно друг друга понимаем. Ничего тут не скажешь и не сделаешь». На мгновение их взгляды встретились, и в несчастном выражении его лица Джин смогла прочесть все, что он чувствует, и в то же время невозможность того, что он когда-нибудь сможет этим руководствоваться или даже об этом говорить. Но этого было достаточно. «Ничего», — повторила она, и ее сердце пело, пока она смотрела, как он садится в машину и уезжает домой к жене.